Глава 16. Легко сказать. Мой взгляд, как прикованный, не мог оторваться от острых клыков хозяина дворца. Это была пасть хищника. Я задавался вопросом не о том, не окажусь ли я основным мясным блюдом на подложке из лапши из морской травы, а скорее о том, когда это случится. Король драконов возобновил наш разговор. Его голос звучал вежливо. «Вы упоминали ранее, что решили отправиться в путешествие в наше королевство, потому что хотели ненадолго убежать от однообразия своей королевской повседневности. Все, что я услышал, было «убежать», и мне пришлось взять себя в руки, чтобы не воспринимать это как намек. Поскольку я был занят тем, чтобы держать ноги в неподвижности, я потерял контроль над тем, что делала голова, а она с жаром кивала. Ао Гуан ухмыльнулся, показав гораздо больше зубов, чем мне хотелось бы видеть. Только когда он заговорил, я понял, что это была очень натянутая улыбка. Он, по-видимому, уважал меня настолько же сильно, насколько я его боялся. «Прошу простить», — попросил он, — «если мы во время вашего визита утомим вас расспросами. У нас никогда не было в гостях бессмертного мага, сына неба и земли. Что я могу предложить вам для развлечения? Соблазнительные танцы моих медуз? Или, может быть, показательные бои моих воинов-крабов? Хотите посмотреть, как моя армия выстроится на плаву в шеренгу? Или как насчет концерта? Песни китов Восточного моря давно стали легендой. Чем я могу порадовать вас?» Слово «легенда» зацепило что-то в моем сознании. Как туман под солнечным светом, мой страх рассеялся. Я снова четко представлял себе цель. «Знаете, когда вы упомянули легенду, мне внезапно пришла в голову одна идея». «Абсолютно внезапная идея», — подчеркнула Шуши. «Действительно внезапная». Я бросил на нее предостерегающий взгляд. Чтобы у дракона не возникло подозрений, я замаскировал немой обмен мыслями под перерыв на выпивку и сделал глоток из бокала ракушки. «Морской мед» медленно обволакивал мое горло. Я откашлялся, отставил бокал и лучезарно улыбнулся. «Знаете ли вы, что о вас рассказывают на суше?» — спросил я Ао Гуана, который выжидательно смотрел на меня. «Многое, я полагаю. Ух, вы очень могущественны, так что о вас очень много говорят. Но знаете ли вы, какие истории самые лучшие?» «Те, в которых я вызываю стихийные бедствия, приливные волны и шторма, в которых я разоряю берега, сметаю деревни и заставляю людей приносить мне в жертву всякие странные вещи. Я даже и представлять себе не хотел, какие ужасные вещи могли происходить во время драконьих вспышек гнева. Перед его яростью мы с Шуши были бы беззащитны. Я беспокойно заскользил по мускулистому моллюску, который служил мне подушкой для сиденья. А я вообще подумал о том, что гигантский моллюск может захлопнуться. А у Гуану стоит лишь подать сигнал и щелк. Я в ловушке. Нет, не стоит мне сейчас думать о таких вещах. Лучше поскорее перевести разговор на то, что привело меня сюда. «Мне кажется, — сказал я, — что самые лучшие истории — это легенда о вашем магическом оружии. Жители суши рассказывают друг другу невероятные истории о чудесных вещах, которые вы храните в своих сокровищницах». Конечно, что-то подобное люди наверняка рассказывали, но, к сожалению, я не знал этих легенд. Оставалось надеяться, что Ао Гуан не собирался расспрашивать меня о них. Мне бы духа не хватило, быстренько придумать сказку о драконьих сокровищах. Я тут же продолжил. Когда вы сказали «легенда», я сразу подумал о вашей коллекции. Спонтанно. Еще раз заверила Шуши. Я просто продолжил говорить. Только рычащие нотки в голосе сообщали о том, что нервные выкрики моей подруги вовсе не успокоили меня. Я хотел бы взглянуть на ваше волшебное оружие. И если бы вы внезапно решили подарить мне что-нибудь из вашей коллекции, я бы тоже не отказался. Я приложил палец к губам и притворился, что обдумываю эту идею. Ух, а знаете, мне как раз пришло в голову, что таким подарком вы бы могли доставить мне по-настоящему истинное удовольствие. Его шипение растрепало мои волосы. Пасть дракона была слишком близко от меня. Истинное удовольствие. Два гладких, как угри, драконьих усов встопорщились. Мне показалось, что вижу вспышки. Однако они исходили не от кончиков усов, а от зубов, блестевших яркой белизной под приподнятыми губами. Аугуан язвительно улыбнулся. Без предупреждения его когтистая лапа резанула по воде. Я съежился, выставив в защитном жесте руки над головой. Шуши, тоже защищаясь, дернула вверх свой веер из водорослей. Она совсем не подумала о том, что тем самым обнажает свое покрытое гусиной кожей тело без перьев. Вместо ожидаемого удара разразился хохот. Глупая придворная знать. Аугуан не напал на нас. Он лишь властным взмахом руки подозвал командующего рыбьей армией. Окунь в серебристо-мерцающих чешуйчатых доспехах и шипами на спинном плавнике с готовностью подлетел к нему. «Ваше Величество!» — отрывисто сказал он. «Командир Лу-Юй, отправляйтесь в сокровищницу Северной башни и принесите одну из волшебных сабель, одну из сы». Ух, китайское слово «сы» означает число 4, но также может означать «безжалостный». А если произнести его немного с другим ударением, то «сы» может означать даже «смерть». Поэтому многие люди в Азии считают 4 числом, приносящим большие страдания. В зданиях при нумерации этажей часто пропускается несчастливая цифра, а важные события не проводят в дату, содержащую цифру 4. Но что касается магического оружия, то если его называют несущим смерть, то это звучит многообещающе. Такое имя вызывает страх. Вы не находите? Я все равно не смогу научиться сражаться саблей. «Пожалуйста, простите меня, Аугуан. На моем складе оружия полно острых мечей из человеческого мира. Кроме того, у меня уже есть демоническая сабля, и, честно говоря, я никогда не был по-настоящему хорош в фехтовании. Нет ли у вас в вашей легендарной коллекции чего-нибудь еще, что вы могли бы мне подарить? Чего-то особенного, чего-то необычного». Аугуан скривил длинную драконью морду. Его усы извивались и изгибались, постоянно тыкая в мою сторону, как будто хотели укусить. Явно раздосадованный, морской король склонил голову. Таким образом, он ответил утвердительно на мой вопрос, но в то же время он также направил на меня кончики золотых рогов, что явно можно было понять как угрожающий жест. Командир рыбьей армии ждал приказаний. Судя по тому, как мрачно он на меня смотрел, он предпочел бы отвезти меня в подземелье, чем отдать что-нибудь из сокровищницы. Королева драконов тоже не могла скрыть неудовольствия. Белые пятна на ее темной чешуе увеличивались, как белые барашки у моря на побережье, когда начинался шторм, и взбаламученная вода билась о скалы. Шуши закатила глаза. На этот раз она это сделала не потому, что была раздражена моим поведением. Я боялся, что она вот-вот рухнет в обморок. Некоторые животные падают замертво, когда испытывают жуткий страх. Драконья принцесса обеспокоенно переводила взгляд с родителей на нас и обратно. Она не хотела никакой драки, а Угуан, по-видимому, тоже не хотел. Легким взмахом руки он подал знак командиру Лу Юю. «Принесите Дио Джао, Девятизубова!» Он сказал «Девятизубова». Это прозвучало так, как будто в его коллекции было только одно оружие такого типа. Дио Джао напоминало личное имя. Если у волшебных, мифических или сказочных предметов были собственные имена, то они были особенными. Некоторые даже обладали настоящим характером, собственной волей или хотя бы искрой души. Ух, как же мне стало интересно! Командир рыбьей армии удалился и через некоторое время вернулся в сопровождении носильщика. Девятизубова нес необычайно большой и сильный угорь. Он двигался немного скованно, что выглядело очень благородно, но, вероятно, он плыл так напряженно только потому, что боялся, что при резком повороте роскошно украшенный золотой груз может упасть. Девятизубый был красив. Поистине достоин короля. Да что там! Он прекрасно смотрелся бы и в руках Бога. На фоне этого великолепия Восточного океана трезубец западных морских богов казался жалким. Мой энтузиазм длился до тех пор, пока я не взял Дзиу Джао в руки. Я повернул его один раз по кругу и покачал на пальцах. Он весил немногим больше, чем вилы или грабли. Мне бы очень хотелось соскрести слой золота, чтобы посмотреть, не скрывается ли под ним какой-нибудь из этих крестьянских приспособлений. Но поскольку за мной наблюдали со всех сторон, я решил, что мне лучше воздержаться от этого. «Какой-то он странный», — объяснил я. «Какой-то он слишком легкий». Я аккуратно положил вещицу обратно на угря, который застыл в ужасе от моего отказа. Какая-то тень скользнула по мне. Король драконов наклонил ко мне большую голову и посмотрел прямо в глаза. Его зрачки, черные как глубины моря, расширились, будто я был всего лишь маленьким огоньком, который легко задуть. «Слишком легкий. Это оружие весит столько же, сколько японский острорылый кит». У меня уже вертелись на языке слова, что кто-то обманул его и подбросил ему позолоченные вилы в качестве предмета коллекционирования. Но слова, что я хотел сказать, застряли у меня в горле. Несмотря на то, что я был в глубине океана, во рту у меня внезапно совершенно пересохло. Девятизубый весил столько же, сколько кит? Почему я мог балансировать им на кончиках пальцев? Потому что под водой гравитация действовала по-другому, и в результате все весило меньше? Ух, я все равно не смог бы так раскрутить кита. Я пришел в себя и почувствовал магические силы, действующие в теле. Одно заклинание дало мне жабры, с помощью которых я мог дышать. Второе придало мне вертикальную осанку и рост человеческого мальчика. Но что еще? Во мне работала еще какая-то магия. Я был сильнее, потому что отчаянно хотел чувствовать себя сильным. Ао Гуан потерял терпение. «Ну что, ты берешь эту вещь?» Мое сердце колотилось от страха. Но если я сейчас трусливо соглашусь, то вместо волшебного оружия получу садовые грабли, и тогда весь визит сюда окажется напрасным. Я откашлялся. Вилы, девятизубы просто не очень хорошо лежит в моей руке. Слишком легкие. Ух, он все больше походил на раздраженную кобру. Не делай резких движений, если стоишь перед шипящей змеей. Этому меня учил дядя Бен. Кивок будет считаться резким движением в этом случае? Возможно, да. Тем не менее, я все же кивнул. Да, слишком легкие. Если это так... Король драконов и командующий рыбьей армией переглянулись. Вероятно, они одновременно подумали про одно и то же оружие, потому что Ао Гуан одобрительно наклонил голову и приказал: «Принесите ее». «Интересно, что мне принесет командир Лу Юй?» Ожидание царапало мне нервы, как когти. Вернее, из-за когтей кое-кого. Тук-цок, тук-цок, тук-цок. Король драконов барабанил длинными острыми когтями по домикам улиток, которые служили подлокотниками на троне из ракушек. Вообще-то мне стоило сохранять спокойствие. Пока его когти были заняты этим действием, он никого ими не мог порвать. Шуши прижалась ко мне. Ее клюв коснулся моего уха. «Пожалуйста», — прошептала она, — «не переусердствуй, Вуконг. Пожалуйста, возьми следующее оружие, которое он принесет». Я замолчал. Я не знал, как отреагировать, если Ао Гуан снова предложит мне что-то неподходящее. Сложный момент принятия решения не заставил себя долго ждать. Вернулся рыбий командир Лу Юй. Угорь следовал за ним гораздо медленнее, намного медленнее. На этот раз груз лежал на его спине не вдоль, а поперек, потому что он нес его не один. Несколько рыб, у которых, как и у командира, была серебристо-мерцающая чешуйчатая броня, помогали ему. Король драконов великодушно указал на принесенное оружие — длинное копье, к верхнему концу которого с обеих сторон были прикреплены лезвия. «Пожалуйста, Сунь Вуконг, прими подарок». Я никогда раньше не видел жезла, так богато украшенного золотом и зелеными светящимися нефритами. Лезвия алебарды выглядели такими острыми, что казалось, будто можно было порезаться от одного взгляда на них. Ао Гуан самодовольно ухмыльнулся. Похоже, он был уверен, что сможет произвести на меня впечатление. Предвкушение того, что у меня вот-вот отвиснет челюсть, заметно улучшило его настроение. Он уже почти не шипел. «Это самое тяжелое оружие во дворце. Вдвое тяжелее, чем девятизубый». Я встал и медленно подошел к алебарде. Спокойным я выглядел только снаружи. Мое сердце билось все быстрее и быстрее. Мысленно я попытался установить контакт с волшебным оружием. «Пожалуйста, ляг как следует в мою руку. Пожалуйста, будь подходящего веса для меня». Алебарда не показала никакой реакции. Вероятно, искра души не была ее магической составляющей. Что касается мертвого дерева и голого металла, то не имело значения, понравились они мне или нет. Но живые существа вокруг меня напряженно смотрели, что я решу. Шуши вздрогнула. Она продолжала коситься на короля драконов. Дрожь угря и рыб, принесших мне самое тяжелое оружие Ао Гуана, тоже становилось все сильнее. Они не могли дольше держать передо мной предложенный подарок. У них кончились силы. Я нерешительно обхватил деревянное древко рукой. Нефритовые символы и золотые орнаменты источали неприятный холод. Ни одна искра не проскочила между моей ладонью и оружием. Тем не менее, я сделал несколько упражнений. Я нанес удар кончиком копья и ударил боковыми лезвиями в пустоту, справа, слева. Короткое вращение древка вокруг пальцев. Ух! Алебарда вылетела у меня из руки. Она пересекла воду, по неконтролируемой кривой, как будто я с отвращением отшвырнул ее прочь. Там, где металл упал со звоном, сверкающий перламутром пол раскололся. Сеть трещин расширилась, а алебарда летела по ней с ужасным визгом, пока со скрежетом не остановилась в углу. Все, кто был рядом со мной, отшатнулись назад. Они в меньшей степени испугались летающего оружия. Гораздо больше они боялись того, что вот-вот должно было произойти. «Извините», — пробормотал я в мертвой тишине. Она выскользнула у меня из пальцев, потому что... Ух, она не оказывает должного давления на руку, когда я ее кручу. Она... Я проглотил то, что хотел сказать. «Слишком легкая». Аогу, он поднялся. Его драконья чешуя заскребла по ракушкам трона, а затем по полу. В моем видении огромный морской король состоял теперь только из шипов. Острых роговых шипов, острых зубов и острого языка, которым он шипел на меня. «У меня нет ничего, кроме этого!» «Вуконг!» — умоляюще произнесла Шуши. От страха она едва могла шептать. «Пожалуйста!» Глубоко вздохнув, я втянул соленую морскую воду через жабры. Признаться Аогуану, что мне совершенно ни к чему его подарок, было более чем невежливо. Это было даже опасно для жизни. Но неужели, правда, я должен сейчас изображать благодарность и притворную радость? Глаза волшебной птицы стали увеличиваться, пока не выскочили из орбит. Моя подруга с мольбой смотрела на меня. «Пожалуйста, не делай глупостей!»